Первое. Кто постится, терпит жажду, кто не предается утехам, для того это дикша, обряд освящения жертвенных вещей в начале празднества. Второе. Когда он ест, пьет, предается утехам, то это для него наступает обряд упасада, начало празднества, длящееся 3 дня. Третье. Когда он шутит, смеется, вступает в брак, то это соответствует хвалам стота и шастрам, то есть пению гимнов самоведы и чтению мантр ригведы во время обряда выжимания сомы. Четвертое. Подвиг, благость, справедливость, невреждение, правдивость – вот его дакшина, плата жрецам за обряд. Пятое. Поэтому говорят «соуяти» – он будет выжимать, производить, а соуита он выжил, произвел. По ту сторону его новое произрождение, по эту сторону – смерть. Воистину смерть есть абабхрита – очищение посуды после совершения ритуала. Шестое. Это разъяснил Гхора Ангераса Кришне, сыну Деваки, и к этому добавил, ибо он воистину был свободен от жажды. В час кончины нужно предаться этим трем мантрам «ты неразрушимая», «ты неприходящая», «ты вершина дыхания жизни». Рубен видит в приведенном тексте основу одной из ведущих мыслей Гиты – восприятие всей жизни человека как символического жертвоприношения, о чем пространно говорится в 4 главе. Второй важный вопрос, поднимаемый Гитой, – это вопрос о дозволенности убийства. Рубен показывает, как философы 4-го поколения разрешали вопрос о смерти и об убийстве. В этот период в Упанишадах развивается учение о жизненном принципе, пране, душе, пребывающей в теле, но не тождественной ему. Санат Кумара, Сканда, божественный представитель кшатриев, учит представителя браминов Нараду, сравни Гита 10, 13 и 26, о различии между праной и телом. Пока прана пребывает в теле, разрушающего тело называют убийцей. Но если прана покинула тело, то не называют убийцей того, кто сжигает труп даже отца или учителя. Чханд 7.15. Естественно, что 5-е поколение философов, к которому Рубен относит Гхору Ангераса и его ученика Кришну, продолжало разрабатывать вопрос, выдвинутый 4-м поколением. Отто Шрадер указывает, что Яджна Валкья первый стал учить, что награда и наказание после смерти обуславливаются делами, совершенными человеком, кармой, а не жертвоприношениями и подарками жрецам. Так как это учение подрывало доходы жрецов, оно хранилось в тайне. Кришна, говорит Рубен, стал открыто учить, что война, совершаемая бескорыстно, есть долг кшатриев, выполнение которого открывает райские двери. Кшатрия может и должен убивать, но не по своим корыстным побуждениям, а принимая войну как Божью волю. Заслуга Кришны в том, что он первый дал вопросу об убийстве нравственное освящение, то есть выдвинул вопрос о дхарме, нравственном долге, и карме, деятельности. Здесь тематика Гиты непосредственно сближается с тематикой Артхашастр Каутильи. Вопрос этот Рубен широко разбирает в статье, помещенной в юбилейном сборнике Якоби 1926. Автор считает, что сущность учения Каутильи и Гиты о карме одна. Каутилья говорит, что существуют 2 философские системы – Санхья и Йога. С другой стороны, существует житейская мудрость – Лока-ятра. Разумный человек ищет согласование своих житейских целей, артха, носящих материалистический, атеистический характер, с долгом, дхарма, откуда и возникает необходимость в этическом руководстве, артха-шастре. Философская система Санхья, углубляясь в изучение природы, стремится привести человека к освобождению силой знания. Это путь, пригодный для пандитов. Человеку житейскому нужно знать, как следует поступать, чтобы не связывать себя делами. Именно этого ищет Арджуна, ставя Кришне свой знаменитый вопрос, глава 3, шлока 2. «Достоверно скажи мне лишь то, чем я достигну спасения». И Гита, и Каутилья различают правильное – карма, и неправильное действие – викарма. И Каутилья, и Гита одинаково разрешают вопрос – правильные действия – это такие, которые сообразны с природой человека и совершаются как долг, а не своекорыстно. Рубен очень четко отличает эпическую или монистическую сангхью от классической дуалистической сангхи. Первая учит в духе Упанишад о свободе атмана от дел. Это есть различающее знание вивека-джнана. Сангхья четко различает пурушу, дух от тела, сообразно составляющим его качеством, гуном. Это и есть собственная природа тела, свабхава. Всякое действие, сообразное своей природе, сатвично, то есть чисто, а потому и не связывает. Так эпическая сангхья выводит этику из натур философии. Рубен указывает на важное отличие эпической сангхи от классической. Первая глубоко этична, вторая аморальна. Автор полагает, что в Гите сочетались разные стадии сангхи. Сангхью 18 главы он считает этической. Сангхью 2 главы, проповедующей равнодушие саматва к действию и саньясу, аморальной и близкой к сангхе мокша-дхармы. Эта сангхья, восхваляющая саньясу и недооценивающая нравственную деятельность домохозяина, сравни главу 12-ю. Шлоку 262, близка буддийскому идеалу странствующего монаха. Каутилья ставит йогу наряду с сангхи. Подобно сангхи, она опирается на доказательства. Рубен считает, что и карма, и йога, гиты, сочетает разные направления. Она множественна, но не синтетична. Он принимает, что обоснование йоги гита дает в 3 главе. Понимание карма-йоги как выполнение долга – о жизни как символического жертвоприношения приближает йогу Гиты к установкам пари-враджаков, бродячий монах Шалапут, которых Рубен считает предшественниками йогинов. Гита, по мнению Рубена, не выдержала настоящего принципа карма-йоги, последовательно проводимого Каутильей. Эту йогу вытеснили и раздробили разные мистические теории и дхьяна-йога. Сравни главы 6-ю, главу 13, шлоку 24, разработанную буддистами. Автор считает, что первичная песнь Кришны была обработана около 300 года до нашей эры, и ей придан тот вид, в котором памятник дошел до нас. В таком виде Гита моложе артха-шастр Каутильи, а эти, в свою очередь, моложе сангхи и йоги, которые Каутилья рассматривает как вполне сформировавшиеся системы. Исследования Рубена представляют большой научный интерес. Оригинально его параллель между Гитой и Артха-шастрой, однако работа его не свободна от недостатков, присущих многим европейским работам, известной абстрактности в подходе к памятнику, стремления к расчленению без достаточной силы синтеза. Отсюда весьма неубедительные теории о разных концепциях карма-йоги в Гите, о сангхе 2 и 18 главы и прочем. Памятник нужно изучать не с какой-то абстрактной логической точки зрения, а нужно войти в дух и логику самого произведения, исследовать целостность его с его же точки зрения, и тогда только можно дать ему правильную, объективную оценку. Если мы будем, например, подходить к величайшим произведениям искусства китайской живописи с логикой нашей научной перспективы, то нам придется признать все эти произведения фрагментарными, непоследовательными и прочее. Только подходя к китайской живописи с логикой китайской перспективы, по-своему нисколько не менее научной, чем наша, мы можем понять безусловную правду и реализм китайского искусства. Для того, чтобы понять глубочайший реализм и жизненную правду ваяния индийских подземных храмов, нам нужно оставить вошедшие в нашу плоть и кровь каноны греческой скульптуры, принять иные, но не менее реальные каноны индийского ваяния, и тогда и только тогда нам раскроется тайна их искусства. Так и с Гитой, чтобы понять внутреннюю логику и целостность этого величайшего произведения индийского народа, а это безусловно, признают все индийцы, изучавшие Гиту. Нам нужно хотя бы на время войти во внутреннюю логику этого памятника, взглянуть на него глазами индийца, и только тогда мы сможем правильно судить о его достоинствах и недостатках не с абстрактной точки зрения, но с точки зрения конкретной, ибо истина конкретна. Кумарасвами, во многом судящий весьма превратно, все же прав, когда он бросает европейцам упрек. Касаясь вопроса о широком распространении буддизма, он говорит, что многие буддийские произведения переводились на тибетские и китайские языки, но никому из переводчиков и в голову не пришло бы считать достаточным для этой работы простое знание языка, без вхождения в дух переводимого произведения, как это делают европейцы. Л.Ц. 45, страница 49. Что же касается индийских исследователей, то они твердо держатся убеждения о единстве Гиты как религиозно-философского произведения. Так, например, Теланг категорически утверждает целостность Гиты и в своем предисловии к переводу даже не входит в рассмотрение вопроса о критике текста и только углубляется в исследование датировки памятника и отношения Гиты к другим памятникам традиционной литературы Индии. Бел Валкар написал специальное исследование, направленное против тенденции четвертовать Гиту. Шри Гопал Базу Малик категорически возражает против концепции Гарбе, Ольденберга и Гопкинса, рассматривающей Гиту как сборник противоречивых фрагментов. Автор даже вообще отрицает существование в Гите противоречий. Дасгупта также защищает целостность памятника и считает его наиболее ранним монотеистическим произведением школы Бхагавата. Теорию Гарбе Дасгупта называет произвольным и догматическим утверждением, не нуждающимся в детальном опровержении. Радха Кришнан также считает взгляд Гарбе ошибочным.